Глава 11, в которой я получаю подтверждение своих мыслей. Встреча с Лилечкой получилась насыщенная, но малопродуктивная. Вернее, определенную информацию я узнал, но она больше подтвердила мои собственные догадки и предположения, чем добавила новых сведений. Впрочем, и такой вариант был неплох. Пусть по чуть-чуть, маленькими шажочками началось хоть какое-то движение. Хоть в какую-нибудь сторону. Я, как дельный, явился к ней домой. Адрес актрисы сообщила еще, когда мы общались в театре. Жила она прямо в центре, и неплохо, между прочим, жила. Это была сталинка с высоченными потолками и подъездом, который на питерский манер хотелось назвать парадным. Просто там такие лестничные пролеты и площадки, что вполне можно на каждом этаже разместить еще парочку квартир. Но внутри все более чем прилично. Имелся даже проигрыватель, домашний телефон, а это, знаете ли, нехилый предмет роскоши, и телевизор. На полу паркет, в серванте хрусталь, полный набор признаков счастливой жизни советского гражданина. Короче, для актрисы провинциального театра Лилечка жила вызывающе шикарно. «Ты тоже спишь с каким-нибудь старичком, имеющим хорошее положение?» — спросил я вежливым тоном. Честно говоря, не было желания ее оскорбить. Вопрос задал чисто интереса ради, для понимания ситуации. Ну и на автомате использовал слово «тоже». Вспомнилась Нина Ивановна с ее практичным подходом к начальству в лице Мальцева. «Максим!» Лилечка не обиделась. Просто, по-моему, она решила при возможности задушить меня ночью. Взгляд был именно такой, мол, тренди-тренди, возмездие придет неожиданно. Но я, по большому счету, волновался вовсе не из-за личной жизни блондинки. И количество мужчин в ее постели тоже пофигу. Не собираясь с данной особой предаваться плоским утехам. Достаточно было с Максимом Сергеевичем такой радости. Меня она совсем не прельщает в роли любовницы. Гораздо интереснее, кто именно содержит красотку. Явно не тот белобрысый тип, о котором рассказывала уборщица. Тому белобрысому типу точно некогда. Он, бедолага, еще за Александрой Сергеевной по городу бегает. А любое неизвестное в уравнении, где стоит Лилечка, сильно меня напрягает. Потому что это неизвестное может принести проблем. Для начала необходимо разобраться хотя бы с самим собой, тем белобрысым товарищем. Новых действующих лиц нам сейчас точно не нужно. Да ладно, я просто ради любопытства. Протянул актрисе коробку конфет, приобретенных по дороге, и плюхнулся на диван. Учитывая не особо большой выбор в магазине, конфеты, честно говоря, были весьма скромные. Но, в конце концов, я же не взятку даю. С цветами решил не рисковать. Я не знаю, что любит блондинка. Известно лишь одно, она однозначно не любит розы. Но нет ни малейшего желания раздраконить ее, например, гвоздиками. Может, гвоздики у нее ассоциируются с митингом или похоронами. Следующий час был похож на игру двух шахматистов. Она делала ход, я отвечал. Потом снова она осуществляла комбинацию, затем действовал я. Цель, которую преследовала актриса, сводилась к тому, что она всячески пыталась мне вбить в голову важную мысль «я без нее пропаду». Тем более сейчас, когда возникли крайне опасные проблемы в виде моей амнезии. Я, в свою очередь, всячески пытался вбить ей в голову, что в первую очередь надо думать о деле, а дело у нас... Кстати, какое у нас дело? С горем пополам удалось выяснить следующее. Мы действительно познакомились почти 2 года назад в другом городе, где Беляев был в командировке. Очередной завод. Очередной особый отдел. Короче, тут совпадало. Именно в то время Максим Сергеевич понял, как именно ему нужно выслеживать Комарову, и получил официальное прикрытие в виде должности, которую занимал сейчас. В общем-то, мне сообщили буквально в тот самый день, когда в ресторане ты подошел к нашей компании. Утром и сообщили. Я знала, что рано или поздно этот момент придет. Но думала, будет время на подготовку. Не знаю. Это более запланировано, что ли, представлялось. А тут словно снег на голову. Будьте готовы. Сегодня вам нужно установить контакт с нашим агентом. Как ты вообще оказалась замешана в этой истории? Я закинул ногу на ногу и сцепил руки в замок, положив их на колено. Позу специально выбрал именно такую. Невербальное общение – мощная штука. В данном случае я посылал знак женщине, имеющей интимный интерес к моей персоне, что беседа чисто деловая. Соответственно, встреча тоже чисто деловая. Лилечка посмотрела на меня удивленно. «Странно, ты впервые интересуешься моей жизнью. Раньше никогда ничего подобного не спрашивал». «Ты противоречишь сама себе, милая. Нам ведь нельзя говорить о чем-то выходящем за рамки легенды. Поэтому и не спрашивал, даже наедине. Помнишь? Мы сейчас, между прочим, нарушаем все правила и законы, если что. Но ситуация вышла из-под контроля, к сожалению. Поэтому да, интересуюсь. Надеюсь, может, какая-то мелочь поможет мне вспомнить стертые из-за травмы события». Я улыбнулся актрисе своей самой милой улыбкой. Хорошо отмазался, конечно. И Максим Сергеевич тоже молодец, что не отступал, отправил ни на шаг. А то выглядело бы еще более странно, если бы я спрашивал то, что под придуманную историю про травму головы никак не подведешь. «Ну, в принципе, да, согласна. Хорошо. Я познакомился с человеком, он познакомился со мной. Вот так более верно будет сказать. Ты же не ревнуешь к прошлому?» «Ни в коем случае, милая». Моя улыбка стала еще милее. Расплылась практически от уха до уха. Главное, чтобы оно оставалось в прошлом. Вообще, честно говоря, хотелось ответить Лилечке. Мне вообще глубоко насрать не только на ее прошлое, но и на будущее тоже. Однако сейчас блондинка мне нужна. Ругаться с ней не стоит. Она связной между мной и хозяевами. Если решит, что агент исполняет невразумительную херню, а я это делаю по несколько раз в день с точки зрения актрисы, то возникнут проблемы. «А, хорошо, так вот. Мы были на гастролях, и после спектакля он пришел за кулисы. Очень красивый мужчина, Вадим. Пригласил на свидание. Ты точно не ревнуешь?» Уже начинаю нервничать. Пришлось подыграть Лилечке, потому как, судя по всему, она сильно хотела очередной драмы. «Ой, ну что ты? Знаешь, ведь все, что было до тебя, недоразумение, ошибка». Актриса буквально расплылась лужей малинового сиропа. Она, слава богу, не стала садиться на диван рядом со мной и устроилась в одном из кресел, которых в наличии имелось два. «Да, но, как видишь, твоему Вадиму мы должны сказать спасибо, иначе никогда не встретились бы». «Согласна». Лилечка сложила губы бантиком и несколько раз хлопнула густыми длинными ресницами. Я думал, все эти гримасы появятся у женщин гораздо позже, в эпоху популярности жратвы и задниц в соцсетях. Ни хрена. Наверное, это чисто на уровне рефлексов в них заложено. Продолжай, милая, очень интересно. Хорошо, мы сходили на свидание, а потом я уехала. Через пару месяцев он появился здесь, в этом городе. Было очень внезапно все. Никак не ожидал увидеть. Думала, наша встреча приключилась мимолетной и ничего для Вадима не значила. Это произошло буквально за полгода до того, как мы познакомились с тобой. Ну и закрутилась. Прости, милый, тебе, наверное, очень больно это слышать. Лилечка с печалью посмотрела на меня, ожидая увидеть страдания. Девушку расстраивать не хотелось, поэтому я сначала изобразил сверкающий гневом взгляд, а потом даже практически пустил слезу. Короче, в итоге нашего наитупейшего, с моей точки зрения, диалога, я выяснил следующее. Лилечка всегда мнила себя гениальной актрисой и, конечно же, считала, что достойна лучшей жизни. Она действительно приехала из провинциального города в Москву и поступила в театральное училище. Видимо, в тот год комиссия была слепа, либо блондинке просто подфартило. Потому что талант там, если и присутствует, то в очень крохотном размере. По окончании учебы ее отправили обратно в провинцию. А после столицы, естественно, даже такой большой город казался блондинке деревней. Она уже познала московской жизни и тяжело перенесла подобные перемены. А тут красавец Вадим, который ухаживал по всем канонам принцев из сказки. Я так понимаю, речь шла о Белобрысом. Под описание подходил именно он. Не думаю, что до хрена рядом с Лилечкой вертится красавца с внешностью актера кино. Этот тип замутил с ней необыкновенно шикарный роман. Цветы, подарки, страсть, все дела. Учитывая патологическую тягу Лилечки играть драму даже в обычной жизни, подозреваю, что она в этот водоворот окунулась с головой. Нырнула по самую маковку. А потом, когда рыбка, то есть Лилечка, была уже на крючке, Вадим разыграл свой спектакль. Он долго и громко говорил, что столь талантливая звезда сцены достойна роли в Голливуде. Лилечкой дурой не была и прекрасно знала, что такое Голливуд. А главное, как много это может привнести в ее жизнь. Загвоздка лишь в одном. Голливуд, скотина этакая, находится в Америке, а она, талантливая, одаренная, в Советском Союзе. И никак эти два фактора между собой несовместимы. Короче, после нескольких разговоров подобного толка, Вадим сообщил, что готов ради любимой женщины принести себя в жертву и найти выход на вражеских агентов. Эти вражеские агенты за определенные услуги непременно помогут счастливым влюбленным бежать за границу. А там уж 100% режиссеры побьются за возможность снимать Лилечку для оскароносного фильма. Ересь, конечно, удивительная. Но Вадиму я хочу отдать должное. Красавец мужик, это факт. Он, пообщавшись с Лилечкой, понял, ее самое слабое место даже не любовь. Хотя было бы вполне логично в случае с женщиной. Ни хрена. Лилечка клюнула на слова о ее неимоверном таланте и на возможность стать богатой, знаменитой актрисой Америки. Вот такая сказка про Золушку вышла. В общем, впаривал он ей эту удивительную хрень еще месяц. Мотался из Москвы к Лилечке обратно. Факт столичной прописки тоже сыграл большую роль. Типа ездил в командировки. Где и как работал возлюбленный, Лилечка голову себе не забивала. Вроде бы на серьезной должности. Сам он родом как раз из Москвы. Тут ничего сказать не могу. Почему бы и нет? В любом случае, Белобрысый точно не в каком-то же Подрищенске связался с американской разведкой. По той причине, что вряд ли провинциальные города напичканы буржуйскими шпионами. И не думаю, что его внедрили. Скорее всего, свой местный товарищ, который сильно хотел попасть за границу в красивую жизнь. Власть и партию ненавидел, хотел другой судьбы, потому и продался. Тут, видимо, их цели с актрисой совпадали. Просто его завербовали раньше, чем он познакомился с блондинкой. По сути, в том работа и заключалась. Пользуясь смазливой рожей, подбирать свой шпионский штат из сотрудников женского пола. Это, собственно говоря, детали. В любом случае, наша встреча с Вадимом неизбежна. Подробности выясню лично у него. Побеседовать с этим белобрысым красавцем я настроен сильно. Конечно, Лилечке о моих планах знать не стоит. С Лилечкой я пока не знаю, как именно, но вопрос тоже надо будет решать. Она для меня стала опасной. Причина не в том, что я признался ей в беспамятстве. Она изначально являлась лишним элементом. В первый же день моего появления в роли Максима Сергеевича. Просто я не знал об этом. Думал, мой предшественник просто имел красивую телочку, а тут вон какой пердемонокль нарисовался. Честно говоря, не хотел бы решать вопрос радикально. Все-таки не конченная я сволочь. Надеюсь. Да и грех на душу брать не желаю, хоть в данном моменте чист. Всякое бывало, но душегубство Бог, как говорится, миловал. Но одно понимаю точно, Лилечку надо как-то ликвидировать. Не в прямом смысле, конечно. Просто исключить ее из нашей шпионской истории, но без вреда для себя. Об этом подумаю позже, пока я с интересом слушал, что она мне вещала. В итоге Вадим сообщил Лилечке, якобы концы найдены, и от них требуется сущая малость. Актриса будет связующим звеном с некоторыми людьми, с особыми людьми. Ну а дальше возлюбленный популярно объяснил блондинке правила игры. В частности, как раз те самые легенды, которых надо придерживаться. Короче, провел с Лилечкой курс молодого бойца. Уверен, на самом деле ничего Вадим не искал. Концы у него с самого начала имелись. Разыграл перед блондинкой влюбленного рыцаря, который жертвует своей жизнью ради нее. Очень скоро Лилечка узнала о своем первом деле. И первым делом, вот ведь ирония судьбы, оказался я. Мне почему-то от этого стало смешно, реально. Я ли сдержался, чтобы не спросить: «Милая, так я у тебя первый». Что интересно, сам Вадим не знал того человека, с которым актрисе предстояло выйти на контакт. То есть не знал Беляева. Интересно это было с точки зрения Лилечки. А мне, например, очень понятно. Ясен хрен не знал. Максим Сергеевич являлся нелегальным агентом. Белобрысому лишь сказали передать нужную информацию своей новой сотруднице, а все остальное рылом не вышел. Получается, мои прямые хозяева, в данном случае, я так понимаю, либо сам Джонатан, что вряд ли, либо сменивший его сотрудник, следили за судьбой Максима Сергеевича. Лилечке было велено уговорить коллег-актеров устроить мероприятие в определенном ресторане, типа вечеринка друзей в честь скорого отъезда. Как выяснилось позже, именно это место Максим Сергеевич всегда посещал во время своих командировок в данном городе. Далее актриса должна была спровоцировать драку. Тому, кто кинется ей на помощь, велели сказать определенную фразу. Она, эта фраза, и есть ключ, открывающий агент. По мне, вилами на воде писано. Либо за Беляевым реально следили постоянно, без перерыва, со стороны, конечно, не буквально. Знали его привычки и так далее. Скорее всего, один человек. Может, двое сотрудников, не больше. На то он и нелегал. А личность таких агентов известна очень ограниченному кругу. В любом случае, Лилечка со своей задачей справилась. Она спровоцировала выпивших мужчин за соседним столиком, и один из них решил проявить внимание к красивой женщине. Актриса превратила всю эту, в общем-то, обыкновенную ситуацию в трагедию. Начала кричать, истерить. Мешался кто-то из ее коллег. Естественно, разгоряченный алкоголем кавалер, который уже видел свет большой любви в конце этого вечера, отреагировал агрессивно. Вот-вот должна была начаться драка, когда подошел потрясающий мужчина в военной форме летчика. Это был Максим Сергеевич собственной персоной. Не знаю, почему хозяева были так уверены в том, что он мешается. Могу только предположить, во время подготовки нелегалов хорошо изучают их психотип. Уверен, скорее всего, в этом и есть дело. С самого первого дня знакомства ни Беляев, ни Лилечка не говорили вслух о том, что их история – легенда. Максим Сергеевич все-таки профессионал, а блондинку это устраивало более чем. Она реально поверила в их любовь. Тем более с Вадимом отношения испортились. Она не стала подробно объяснять мне, почему именно и в чем. Я сам понял. Новый любовник показался блондинке перспективнее старого. Голливуд далеко. Туда еще попасть надо. А тут под боком настоящий американский шпион с собственной персоной. Зачем Лилечке посредники в лице Вадима? То есть, получается, если актриса не врет, Комарова была ни при чем, как я и думал. Беляева распечатали гораздо позже. но почти 2 года при этом он не получал никаких конкретных заданий. Ровно до момента, когда стало известно о приезде Фиделя Кастро. И, кстати, блондинка не знает, что Беляев сотрудник комитета. Она уверена, Максим Сергеевич – начальник из Москвы, который контролирует первые отделы некоторых заводов. Это и есть его прикрытие. «Да», – Лилечка небрежно пожала плечами, будто речь шла о сущем пустяке, – «тебе нужно его убить. Во время посещения завода. Убить открыто. Не в том смысле, что прямо посреди испытательного аэродрома. Нет. Но все должны знать, что смерть кубинского лидера – дело рук сотрудника особого отдела».